Onu yakuna patiye Betinem duru kutat kerengi bu hündun Ba'ashiri khula dir'ana bazdevas Люблю, мой ты долгожданный мой Любимый мой, любимый мой Желанный мой, желанный мой Тебя люблю, одного люблю Мой ты долгожданный мой Gugi bugo mun kamun bugo vas Bugo var Karanda bakarab habtasi na bize Na bize Sveduk tic al unic e irban yi go hudu Go hudu Al in busina te vaj amun vaj amun Vaj amun Ljubimi moj, ljubimi moj Одного люблю, мой ты долгожданный мой Любимый мой, любимый мой Желанный мой, желанный мой Тебя люблю, одного люблю Мой ты долгожданный мой Любимый мой, любимый мой, желанный мой, желанный мой, тебя люблю, одного люблю, мой ты долгожданный мой. Любимый мой, любимый мой, желанный мой, желанный мой, тебя люблю, одного люблю, мой ты долгожданный мой. Любимый мой, любимый мой, желанный мой, желанный мой, тебя люблю, одного люблю, мой ты долгожданный мой.